дело не беда. Ой, да радуга, дуга, я да радуга, да в балаган. Век за веком бьет в набат, сам себе и царь и бог, вольной радости солдат, скоморох. Чатся сани, самокаты по дорогам, раз веселым, да ребятам скоморохом. Пиво, мед, вино и прага, правда, матка, скоморошия ватага, ух и хватка. Что не шутка, в глаз, а не бровь, прибаутка, в глаз, а не бровь. Что не шутка, в глаз, а не бровь, бро-о-о-о-о-о-о-о, в добродетель славим мы. И бичуем мы пороки, в жизнь безумно влюблены, скомороки. День за днем, за веком век, суета мирских морок, но хохочет человек, скомороки. В глаз, а не в бровь. Что не шутка, в глаз, а не в бровь. Роу-оу-оу-оу-оу-оу.